Старик рассмеялся, помахал рукой и ушел прочь. Каждым шагом он преодолевал по несколько сотен метров. Ха-ха-ха, кровав мир боевых искусств. Месяц точно крючок, бескрайнее небо и ни единого облачка. Меч рвется в небеса. Кто знает, куда бежит ветер. Можно ли омыть о него лезвие? Послышалась печальная песня и смех. В мгновение ока окровавленная спина мастера исчезла за горизонтом. Дин Хао молча наблюдал, как он удаляется все дальше и дальше. Путь боевых искусств. Это опасная дорога, как бы ты ни был силен, юноша, не думая вернуться целым раз вступил на нее. Идти придется долго, так что ступай осторожно. Вместе с ветром донесся голос старика. По провинции меча и даже всему северному региону пронеслась шокирующая новость. Секту разделяющего небеса меча уничтожили. Это была очень древняя и могущественная секта мечников, она входила в число сильнейших в провинции меча. Мастеров в секте разделяющего небеса меча было как облаков. Они всегда вели себя предельно высокомерно. Властвуя на горной гряде разделяющего небеса меча, эта секта считалась полноправным тираном провинции меча. Их фундамент был необычайно крепок, и тамошний глава был святым. Секта разделяющего небеса меча существовала многие тысячи лет, прошла через самые тяжкие времена, и вдруг за день была стерта с лица земли. Известие о ее уничтожении распространилось как ураган. Многие сперва даже не поверили в случившееся. Ведь секта разделяющего небеса меча была такой важной фракцией, она не могла просто исчезнуть всего за один день. Поэтому люди устремились к горной гряде разделяющего небеса меча, чтобы все проверить лично. Когда они к ней уже приблизились, им открылась шокирующая картина. Высокие мрачные горы и величественные дворцы бесследно исчезли. На их месте стояли руины. Горы пропали, осталась только черная пустыня. Будто уродливый, свернувший посреди пустыни питон, из-под земли выходила окаменевшая магма. В воздухе все еще витала давящая аура. Чувствуя ее, люди невольно бледнели. Все было уничтожено. Казалось, здесь никогда и не было никакой великой фракции. Секту разделяющего небеса меча уничтожили до основания. Некоторые сразу же побежали обшаривать поле боя. Там они находили потрескавшиеся кирпичи, плитку, куски сломанного оружия. Удачливым попадались артефакты, пилюли и книги. Вскоре на раскопки подоспело еще больше воинов. В пещере нашли множество ценных сокровищ. Кто-то даже распространил слух, что в итоге главную сокровищницу секты разделяющего небеса меча захватить не сумели, что под конец битвы один из мечников утопил ее в глубине пустыни, и что только талантливому гению суждено ее обнаружить. Слухи распространялись точно чума. Кто же в итоге уничтожил такую могущественную фракцию, как секта разделяющего небеса меча? Об этом хотели знать все. Вскоре тайна начала проясняться. Оказывается, ее вместе уничтожили секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча. Тогда все понятно. Даже действуя поодиночку, обе эти фракции могут уничтожить секту разделяющего небеса меча. Если они работали вместе, то у тех не было никаких шансов. Секту разделяющего небеса меча даже немного жалко, как это они спровоцировали две великие фракции разом. Жалко, смешно, как будто им самим было жалко всех тех малых фракций, что они сами уничтожили в последние годы. Да их все ненавидели, это небесная кара. Секта разделяющего небеса меча была слишком высокомерна и поплатилась за это. Они получили по заслугам. Ха-ха, вот именно, они были как опухоль не теле человеческой расы. Нужно было еще раньше их уничтожить. Отец, ты слышишь меня? Надеюсь, ты рад. Там, на небесах, секту разделяющего небеса наконец уничтожили. Секта таинственного духа отомщена. Кто-то отплатил им за их преступления. Теперь ты, мама, и все погибшие ученики можете упокоиться с миром. Я исполню твое последнее желание, отец, и будут жить как обычный человек, никогда не вступая в мир боевых искусств. Люди по-разному реагировали на известие о уничтожении секты разделяющего небеса меча. Эта новость стала самой обсуждаемой во всей провинции меча. Постепенно появлялось все больше деталей о произошедшем. Эй, ты слышал? Говорят, секту разделяющего небеса меча уничтожили из-за сумасшедшей сабли, безумного меча. Сумасшедшей сабли, безумного меч, ты про того юного гения из снежной провинции, о котором недавно все говорили. Но он же еще ребенок, на фоне таких фракций, как секта разделяющего небеса меча, секта лазурных облаков и секта изничтожающего меча, он все равно что пылинка. Как он связан с такими грандиозными событиями? Ха, сам что ли не понимаешь? Говорят, Дин Хао, друг демона изничтожающего меча и толстяка из секты Лазурных облаков, которого все называют королем демоном Сун Цуэ. Они помогли ему потому, что секта разделяющего небеса меча его провоцировала. Не неси бред, отношения между сектами не могут решаться из-за чьей-то личной дружбы, никто бы не пошел на войну из-за такой глупости. Я просто говорю о том, что сам слышал. Верь, не верь, твое дело. Но знаешь, недавно демон изничтожающего меча лично встречал кого-то у врат, и говорят, это был никто иной, как Дин Хао. В одном из ресторанов столицы меча за едой велись оживленные дискуссии. Новостей было великое множество. На втором этаже заведения, у столика возле окна спокойно сидела и слушала чужие разговоры привлекательная девушка. Ее лицо выражало легкую грусть. Она напоминала фею, потерянную в мире смертных. Как зачарованная, она не знала, что думать. Это точно он. Он сказал, что пришел в провинции меча по какому-то важному делу, и в итоге такая великая фракция, как секта разделяющего небеса меча, развеялась перед ним как дым. Активно размышляла девушка. У края ее стола лежало два костяных копья. Они были белыми, как нефрит, и выглядели древними и примитивными. Почти всю траву сердца меча уже закупили. Хе-хе, после приветствия секта изничтожающего небеса меча верблюжий колокольчик заработал немало денег. Еще 2-3 дня и пора возвращаться в ледяную провинцию. О чем я вообще думаю? Мы больше никогда не увидимся. Каждый раз, когда девушка вспоминала улыбку юноши, у нее сжималось сердце. Она была так высокомерна все эти годы, и вот ее наконец настигли чувства. За последние несколько дней девушка кардинально изменилась. Она стала печальней, и уже не была такой решительной и прямолинейной, как раньше. Пока она обо всем этом думала, кто-то ткнул ей в плечо. Глава 651. Чжаолэй. Ха-ха, какая красивая девчушка. Прямо как настоящая фея. Мне хватило увидеть твою спину, чтобы очароваться тобой. Разрешишь сесть и выпить рядом? Сзади послышался пьяный голос. Даже не поворачиваясь, Гусин холодно произнесла: «Катись отсюда. Не будь такой отстраненной, ты знаешь. Катись отсюда. Девчонка, ты знаешь, кто я такой. Если не будешь проявлять должного уважения и продолжишь провоцировать меня, я... Катись отсюда». Мужчина наконец не выдержал и разозлился. Он был таким важным человеком, как посмела дурно одетая девчонка с улицы так с ним разговаривать. Он было хотел еще что-то сказать, как вдруг все происходящее завидел один из работников ресторана. Побледнев, он немедленно примчался к ним, оттянул мужчину и что-то тихо ему прошептал. Тот и сам сделался бледным. «Я уже не знал, ты, тебя защищает сам сир Чжан Кай, проклятие. Прошу извинить меня за мое неуважение, мисс, прошу, не опускайтесь до моего уровня, я...» Мужчина залепетал от страха. «Катись отсюда», снова повторила Гусин. «Не смей ослушаться», шокированный мужчина тотчас лег на землю и покатился в сторону. Все другие гости ресторана удивились. Только что укатившийся человек был далеко не безымянным в городе меча. Что это его так напугало? Кто такая эта прекрасная девушка? Вдруг на лестнице показался юный ученый в лазурных одежках. Медленно взойдя наверх, он осмотрелся, улыбнулся и направился к столику, за которым сидела девушка. «Могу я присесть здесь?» — улыбнувшись, спросил он. Наблюдавшие за этим мысленно помолились за ученого. Его точно ждал холодный отказ. Работник ресторана покачал головой и направился скорее остановить его. Сам про себя он читал проклятие. И почему нынче так много идиотов? Но вдруг, к всеобщему удивлению, прекрасная и холодная женщина слегка вздрогнула и кивнула. Девушка эта была очень красивой. Особенно она выделывалась своей юностью и жизненной энергией. У нее была особая, героическая аура. Ее кожа цвета пшеницы выглядела очень здоровой и навевала мысли о диких землях. Девушка была все равно что прекрасный, но опасный леопард. «Ты пришел, садись». Гусин спешно встала на ноги и сама отодвинула для ученого стул. У наблюдавших за происходящим чуть глаза не выпали. Работник ресторана сразу же растерялся и замер на месте. Кто такой этот ученый? Вспоминая указания Чжан Кай, работник решил, что тут обязательно нужно посоветовать, а потому спешно побежал к Чжан Кай докладывать о случившемся. «А ты здесь откуда?» — с интересом спросила Гусин. В девушку будто снова вдохнули жизнь. Дин Хао слегка улыбнулся и сказал: «Я через несколько дней покидаю провинцию меча, и вот решил обойти город и посмотреть, как здесь живут. По дороге я заметил тебя в окне и решил навестить. Уходишь, вернешься в ледяную провинцию?» У Гусин вздрогнула душа. «Если он будешь возвращаться назад, то, возможно, они пойдут одной дорогой. Дин Хао покачал головой. «Нет, у меня важное дело, нужно будет на время покинуть северный регион». Лицо Гусин сразу же помрачнело. Девушка опустила головой и тихо сказала: «Удачной дороги». Чувства девушки перемешались. Гусин совершенно растерялась. Зародившаяся в ее сердце надежда разом развеялась. Она вспомнила, что в провинцию Меча он тоже шел по важному делу, и в итоге уничтожил секту разделяющего небеса Меча. Теперь он покидает северный регион. Кто знает, какое потрясающее свершение он задумал на этот раз. Дин Хао сделал небольшую паузу и снова заговорил. «Син, по-моему, тебе не стоит быть телохранительницей, у тебя есть талант, да и фундамент крепкий. Ты можешь попытаться войти в секту изничтожающего меча, если тебя будет обучать мастер, ты в будущем ты сможешь многого добиться. Так ведь намного лучше, чем каждый день рисковать жизнь, путешествуя по пустоши. Там становится все опасней. Что думаешь?» Гусин сперва не знала, что ответить, но потом вдруг обрадовалась. Дин Хао заботится о ней. Правда заботится. Когда эта мысль засела в голове Гусин, девушка уже не могла заставить себя успокоиться. Раньше она и мечтать не могла вступить в секту изничтожающего небеса меча. Почти без промедления она кивнула. При этом в ее сердце была только одна мысль. Если получится вступить в секту, она сможет стать сильнее. Возможно, так у нее получится нагнать этого юношу и встать с ним на один уровень. Даже если надежд на это было мало, Гусин готова была заплатить любую цену за попытку. Когда Дин Хао увидел, что девушка была согласна, он расслабился, кивнул и сказал: «Хорошо, я переговорю с братом Баем, он все для тебя устроит». Вдруг на лестнице показался работник ресторана, хозяин заведения и раздраженный Чжан Кэй. Работник показал на Дин Хао и прошептал: «Мастер Чжан, вот этот парень, он». Чжан Кэй посмотрел на юношу, перепугался, махнул рукой, чтобы работник заткнул, и тихо прошипел: «Это уважаемый гость мастера дяди Боя, не мешай ему. Подавай лучшую свою еду и вино, если он хоть секунду будет недоволен, твоему заведению конец». Хозяин ресторана перепугался и спешно закивал. Чжан Кэй уже было собирался развернуться и уйти, как вдруг: «Где преступник Дин Хао? Немедленно выходи, или хочешь, чтобы я ловил тебя, крысеныш?» По небу над столицей меча прогремел тиранический крик. У многих жителей города задрожали уши. Выражение лица Чжан Кэй изменилось. Все знали, что Дин Хао был уважаемым гостем секты изничтожающего меча. Кто посмел так высокомерно провоцировать его, сотрясая небеса столицы меча? Неужто он смерти не боится? Чжан Кэй немедленно выбежал на улицу и яростно посмотрел в небо. Но уже в следующую секунду выражение его лица изменилось. Над землей витало несколько десятков силуэтов в золотом облачении. Они сияли, будто боги-воины. Возглавлял их не сильно высокий, почти неприметный мужчина без какой-либо особой ауры. Золотистая броня ему совершенно не шла, он был слегка толстоват, из-за чего выглядел немного смешно. Однако никто во всем городе не смел смотреть на этого человека свысока. Когда Чжан Кэй его увидел, у него юноши затрепетало сердце. Он сразу понял, что сейчас будут проблемы. Даже мастеру дяди Бай Цуаньшую будет сложно договориться с этим человеком. Ведь это никто иной, как Чжао Лэй. Чжао Лэй не был сильнейшим мастером снежной провинции, напротив, многие прославленные мечники могли убить его одним ударом, однако никто смел даже подумать о том, чтобы это сделать, ведь у Чжао Лэя был очень особенный статус. Он был посланником и представителем дворца ледяного бога войны провинции меча. Его власть и влияние были неограничены. Он мог стоять плечом к плечу с главами великих фракций. Каждое его слово было словом всего дворца ледяного бога войны. Что ему нужно? В голове Чжан Кэй моментально возникло множество вопросов. Чжао Лэй культивацией не интересовался. Все свое время он прозябал в дорогих развлечениях и женщинах. За последние годы его культивация не только не совершила прогресса, но даже начала регрессировать. Однако слабость была его единственным недостатком. Особенно деспотичным или высокомерным он никогда не был. Наоборот, Чжао Лэй был очень хитер. Он всегда вел себя тактично, и большие фракции провинции меча старался не провоцировать. Он уже несколько десятков лет исполнял обязанности посланников провинции меча. По слухам, свою должность он получил благодаря поддержке влиятельной фракции в дворец ледяного бога войны. Сам он никаких особенных достижений не имел, но должность свою держал крепко, и с сектами провинции Меча старался соблюдать хорошие отношения. И вот сегодня такой человек привел несколько десятков стражей божественного хлада и закричал на все небо. Тут явно было что-то не так, неужели у него какая-то вражда с Динхао, или кто-то влиятельный в самом дворце недолюбливает сумасшедшую саблю, безумный меч. В любом случае близились проблемы. У Чжанка и заболела голова. Он принялся думать, что тут можно сделать, но не успел юноша среагировать, как уже в следующую секунду в небе мелькнул огонек света. Напротив Чжаолыя встал худой воин в белой робе. Это был демон изничтожающего меча, Бай Цуаньшуй. Его тоже насторожили происходящие события, и он поспешил вмешаться. Чжанкай расслабился, взмыл в небо и встал за Бай Цуаньшуем. «Что вас так разозлило, сир Чжао?» Взяв кулак в ладонь, улыбнулся Бай Цуаньшуй. На слегка полноватом лице Чжаолыя было немного задумчивое выражение. Но вскоре посланник собрался и мыслями тихо сказал: «Юный мастер Бай, я просто исполняю мои приказы, а вас прошу не вмешиваться. Вашей секте изничтожающего меча здесь не помочь. Я знаю, что вы дружите с Динхао, но лучше не мешайте, для своего же блага». Лицо Бай Цуаньшуй помрачнело. Он не был таким уж другом Чжаолыя, но в целом они были в хороших отношениях. Сейчас же посланник почему-то отклонил любые возможности переговоров. Что происходит? У Динхао же не может быть никакой вражды Чжаолыя им лично, неужто? В голове Бай Цуаньшуй промелькнуло одно шокирующее предположение. Неужели за Динхао пришла фракция, стоявшая за Чжаолыя? Значит, против него что-то имеют могущественные мастера Дворца Ледяного Бога Войны? Тогда дела плохи. Секте изничтожающего небеса меча здесь ничего не поделать. Спасти Динхао будет невозможно. Глава 652. И снова привет, Дин Хунлы. Подумав об этом, Бай Цуаньшуй сжал зубы и быстро принял решение. Горько улыбнувшись, он нежно произнес: «Брат Чжао, пока Динхао в столице меча, он, достопочтенный гость секты изничтожающего небеса меча, если с ним что-то случится, то пострадает в том числе и моя репутация. Как насчет того, чтобы ты отложил арест на пару дней? Динхао скоро собирается покинуть столицу меча, и тогда уже это дело перестанет меня касаться». Согласен, Бай Цуаньшуй решил, что сейчас главным было как можно сильнее затянуть время. Если будет еще день или два, Динхао можно тайно переправить куда-нибудь из северного региона, чтобы он тихо переждал, пока все не уляжется. Как-никак они были друзья, оставлять Динхао в беде было нельзя. Но неожиданно Чжаолыя категорически отказался идти на уступки. Он покачал головой и сказал: «Брат Бай, ты даже себе не представляешь, насколько это срочное дело. Еще раз, лучше не вмешивайся, твое лицо ведь не важнее многотысячелетней истории секты изничтожающего меча». После этих слов Чжанка и остальные ученики секты перепугались до ужаса. Ситуация была куда серьезнее, чем они себе представляли. Кого же такого ужасного спровоцировал Динхао? Бай Цуаньшуй нахмурился. Переговоры действительно оказались невозможны. Кто это? Что ему от тебя надо? Смотря в окно ресторана, беспокойно спросила Гусин. Она поняла, что возникла очень серьезная проблема, раз даже Бай Цуаньшуй не смог уговорить странных людей отступить. Тем не менее, поскольку они находились слишком далеко и голоса обоих заглушала ци, самого разговора девушка не слышала. Динхао со спокойствием ответил: «Сейчас посмотрю». Как только он встал, Гусин вдруг схватила его кисть своей нежной, маленькой ручкой и тихо сказала: «Ты не иди». Динхао удивленно посмотрел на нее, отложил руку девушку и улыбнулся. «Расслабься, все будет хорошо». В действительности, однако, Динхао понимал, что у него были очень серьезные проблемы. Гусин не слышала, о чем говорили Бай Цуаньшуй и мужчина в золотой броне, но для Динхао, с его то силой, это было не так и сложно. По разговору он, как и Бай Цуаньшуй, догадался, что за ним пришла влиятельная фракция из Дворца Ледяного Бога Войны. Смущать Бай Цуаньшуя Динхао не хотелось. Эту проблему секту изничтожающего меча точно было не решить. Если все будет совсем плохо, Динхао планировал высвободить высшую силу ржавого меча и демонической сабли и с боем сбежать подальше. Мир большой, дворец ледяного бога войны всем не правит. Если покинуть северный регион, то божественная стража небесного хлада вряд ли сможет продолжить преследование. Ну а секту пытливого меча можно было доверить Сун Цуэ и Бай Цуаньшую. Они за ней присмотрят. Динхао улыбнулся Гусин и в следующее мгновение покинул ресторан. В небе Бай Цуаньшуй покачал головой и через сжатые зубы произнес: «Раз такое дело, Кай, веди остальных подальше отсюда». Чжан Кай удивился: «Мастер дядя Бай, вы...» Бай Цуаньшуй махнул ему рукой, показывая, чтобы Чжан Кай скорее уходил отсюда. Лицо демона изничтожающего меча было предельно серьезным. Он посмотрел на Чжао Ля с его свитой и сказал: «Дин Хао, мой друг, я не могу оставить его в беде. Брат Чжао, если ты собираешься арестовать его, то я стоять в стороне не намерен. Сейчас я действую только от своего имени, секта изничтожающего меча здесь ни при чем. Вся вина будет только на мне». После того, как он это сказал, выражения лиц Чжан Кай и остальных резко изменились. Меж тем Чжан Кай пришло тайное сообщение: «Немедленно найдите брата Дина и ведите его отсюда к вратам, которые ведут как можно дальше. Скажите ему, что если я или Сун Цуэ не скажем обратного, в северный регион ему лучше не возвращаться. За сектой пытливого меча мы присмотрим». Меж тем взгляд Чжао Ля стал холодным. Мрачным голосом посланник сказал: «Юный глава секты Бай, даю вам последнее предупреждение, если вы не хотите пострадать, то немедленно уходите отсюда». Бай Цуаньшуй ничего не ответил и сразу окутался в густой ци. Чжао Лэй усмехнулся, как вдруг мелькнул ослепительный сгусток света. Показался прекрасный как нефрит юноша в лазурной мантии. «Дин Хао». Бай Цуаньшуй заволновался, но не успел он выговорить и слова, как Дин Хао вдруг похлопал его по плечу и сказал: «Не волнуйся, брат Бай. Я сам со всем разберусь, ты только навлечешь беду на свою секту». «Ха-ха-ха, что ты такое говоришь, мы же друзья, я не могу позволить, чтобы они так просто забрали тебя». «Тогда толстяк Сун Цуэ больше со мной никогда не заговорит». Бай Цуаньшуй упорно стоял на своем. Героически он засмеялся: «Или ты думаешь, что я такой трус, что готов без боя отдать моего друга в руки злодея?» Сказав это, он уже было собирался вступить в битву, как вдруг лицо Бай Цуаньшуя резко скривилось. Он разозлился и взволнованно посмотрел на Дин Хао. «Ты...» В следующую секунду ци развеялась из тела Бай Цуаньшуя. Он закачался в небе. «Брат Бай, извини, но не хочу обременять тебя. Я закрыл несколько твоих меридиан, через полчаса ты придешь в норму». Дин Хао улыбнулся и прокричал Чжан Кай: «Племянник Чжан, отведи брата Бай подальше отсюда. Я сам разберусь со своей проблемой». Пару секунд назад, когда Дин Хао притронулся к плечу Бай Цуаньшуя, он тайно закупорил несколько его меридиан. Этой технике его научили предки меча и сабли. В ближайшие полчаса Бай Цуаньшуй будет неподвижен. Так он точно не пострадает в предстоящем конфликте. «Зачем ты хочешь все сделать один?» Бай Цуаньшуй пылал от шока и ярости. «Разве мы не друзья? Ха-ха, брат Бай, я никогда не забуду, как ты мне помогал эти несколько дней. Не волнуйся, я еще не прощаюсь». Дин Хао повернулся и задумчиво посмотрел на Чжао Ля. «Пойдемте, ведите куда хотите». Дин Хао не хотел вмешивать в битву Бай Цуаньшуя и секту изничтожающего меча. Вырваться из заключения он планировал тут же, как они покинут столицы меча. Потом он сразу же оставит северный регион. Только идиот проследует с Чжао Ля им в дворец ледяного бога войны. Чжао Ля посмотрел на Дин Хао, покачал головой и слегка усмехнулся. «Вести? Куда, мальчик? Ты ошибаешься, в приказе сказано казнить тебя на месте». После этих слов воздух наполнился убийственным намерением. Выражение лица Дин Хао изменилось. Юноша нахмурился. «На каком основании?» Чжао Лэй рассмеялся. К Бай Цуаньшую он был вежлив, так как за ним стояла могущественная секта изничтожающего меча. Дин Хао же был никем в его глазах. Все равно какой у него талант, без реальной силы это ничто. Все, кто ниже стадии императора, были всего лишь жалкими муравьями. Посланник усмехнулся и сказал: «А мне, по-твоему, нужна причина, чтобы убить незнакомца в приграничном городке? Если хочешь, убей себя сам, мальчишка, или предпочитаешь, чтобы я занялся этим лично?» Теперь Дин Хао действительно разозлился. Пора было оставить вежливость. Усмехнувшись, он сказал: «Ну ладно, тогда я тоже буду снисходительным. Сам свалишь, или мне тебя лично прогнать?» Лицо Чжао Ля скривилось. Один из прислуживавших ему стражников мистического хлада выступил вперед и ясно прокричал: «Глупый ребенок, как ты смеешь оскорблять посланника Чжао? Правильно я думал, что ты бесчестный злодей. Ты поплатишься за свои слова жизнью». Сказав это, он нанес удар кулаком. Подул сильный ветер, весь мир задрожал. Страж был могущественным властителем боевых искусств. Недооценивать его было бы очень опасно. Дин Хаа глубоко вздохнул и моментально достал из кольца хранения ржавый меч с демонической саблей. Юноша начал закачивать в них ци, готовясь пробудить высшую силу. Затягивать было нельзя. Несколько стражей мистического хлада были властителями боевых искусств 4-5 этапов. Любое промедление могло быть смертельно. Дин Хаа решил не церемониться и сразу раскрыть свои сильнейшие карты. Постепенно ржавый меч окутала пугающая аура. Но когда Дин Хаа уже собирался контратаковать, произошло неожиданное. В пространстве вдруг раскрылся разрыв. Черный раскол образовался прямо между Дин Хаа и стражником мистического хлада. Трещина моментально поглотила удар стражника. Вдруг показалось два силуэта. Старик среднего роста с серыми волосами и прекрасная соблазнительная женщина невиданного очарования. Старик выглядел совершенно невзрачно, однако окружала его ужасающе сильная святая аура. Именно он только что прорезал пространство. Женщина же была по-особому благородно очаровательна. Она напоминала восхитительную богиню с девятого неба. Судя по выражению лица, она явно была чем-то недовольна, но это делало ее только еще прекраснее. Она была одета в тонкое платье, через которое проглядывать молочная кожа. Аура ее была едва заметной, почти не отличной от ауры обычного человека, однако дама стояла за стариком и явно была выше его статусом. Дин Ха очень удивился, когда увидел эту пару. Он и раньше с ними встречался. Это была посланница в снежную провинцию Дин Хунли и ее могущественный слуга, сеньор Чен. Дин Хаа давно хотел еще раз повстречаться с Дин Хунли. В снежной провинции произошло много всего, включая войны больших сект, однако посланница почему-то никак на это не реагировала. Это было немного странно. К тому же Дин Хаа все еще интересовался, в чем же тайна нефритового костяного браслета, стиха 7 день 7 месяца, в храме долголетия. Никто не шепчет ночью. Нефритового медальна и всех странных событий на поле битвы сотни святых, относящихся к его прошлому. Как она с ним связана? К сожалению, Дин Хунли куда-то исчезла. В снежной провинции никто не знал, куда она пропала. Кто бы мог подумать, что она так неожиданно объявится тут вместе с сеньором Чином. А вы кто такие? Смерти ищите? Прокричал атаковавший Дин Хаа божественный страж. Глава 653. Новый арбитр. Кем были неожиданно явившиеся люди, страж явно не знал. Однако сам Чжао Лэй вдруг перепугался и отлетел назад. Посланник с ужасом посмотрел на Дин Хунли, после чего вскрикнул. «Дин, откуда ты здесь?» В то же время он спешно махнул мистической стражей божественного хлада, чтобы те немедленно отступили. Дин Хунли зевнула. «Хе-хе, кто-то решил воспользоваться моим отсутствием и напал на моего человека, как я могла не появиться?» Дин Хунли пригладила свои волосы. Некоторая сонливость в поведении придавала ей еще большее очарование. Лицо Чжао Лэя тут же скривилось. Меж тем божественный страж, который еще недавно собирался напасть, тоже что-то понял, побледнел от испуга и начал тихо отходить назад. «Хочешь сбежать?» «Поздно», — вдруг холодно хмыкнул сеньор Чень. Его силуэт на пару мгновений замелькал, а после вернулся на место, будто все это была лишь иллюзия. Вот только на золотистой броне божественного стража мистического хлада возник ясный отпечаток ладони. Золотистая броня божественной стражи ковалась мастерами дворца ледяного бога воина и была крайне крепкой, почти достигая ранга сокровища. Тем не менее, испытав на себе удар сеньора Чиня, она оказалась совершенно бесполезной. Божественный страж болезненно вскрикнул, закашлял кровью и полетел назад. Его явно серьезно ранило. Дин Хаа удивился. Сеньор Чень был немыслимо силен. Даже с его-то зрением Дин Хаа не разглядел, как он только что ударил. Стража божественного хлада ранила не слабо. Он не умрет, но ему понадобится как минимум несколько месяцев тренировок, чтобы восстановиться. За помощь злодею тебя следовало бы убить, но я помню, что ты хорошо сражался против демонов, а потому пока живи. Покуда будешь выздоравливать, подумай над своими поступками, и через полгода открой новую страницу в жизни, начни культивировать и воевать во благо человеческой расы. Мрачно смотря на кашляющего кровью стражника, спокойным голосом сказал сеньор Чень. Выглядел и говорил он при этом так, будто отчитывал своего подчиненного. «Спасибо, сир, благодарю за ваше милосердие». Раненый стражник при этом не только не разозлился после слов сеньора Чиня, но наоборот, начал благодарить его как прощенный преступник. Затем стражник превратился в сгусток света и исчез за горизонт. Бай Цуань Шу и Чжан Кай с удивлением наблюдали за происходящим. Кто такая Дин Хунли, они не знали, да и сеньора Чиня раньше никогда не видели. И все же, судя по смеси удивления и ужаса, с которыми на них смотрели Чжао и божественные стражи, было очевидно, что прекрасная женщина и старик с серыми волосами были людьми очень важными. Судя по словам женщины, она была на стороне Динхао. Бай Цуаньшуй наконец расслабился. Он принялся обращать свое ци. Его могущественная культивация ци меча со всей силы врезалась в печать Динхао. Бай Цуаньшуй так торопился, что даже слегка поранился. Тем не менее, он наконец вернул свои силы и сразу же встал рядом с Динхао, настороженно оглядываясь по сторонам. Динхао посмотрел на него благодарным, но немного виноватым взглядом и поспешил дать Бай Цуаньшую лечебную пилюлю. Тот усмехнулся и сразу проглотил ее. «Чжао Лэй, ты не идиот, я знаю, что действуешь ты по указке другого. Смущать тебя мне хочется, так что просто извинись перед Динхао, и я отпущу тебя». Отчитывая Чжао Лэя, Дин Хунлэй вдруг вытянула руку вперед. Неподалеку по воздуху прошлись волны. Послышалось жалобное мяуканье. Все это время прятавшийся кот Си Юэ запаниковал, и уже в следующую секунду оказался в руках Дин Хунлэй. Она стала его нежно поглаживать. Си Юэ притаился, чтобы в критический момент помочь Динхао. Чжао Лэй и остальные его не заметили, в то время как Дин Хунлэй обнаружила кота почти моментально. Лицо Чжао Лэя то зеленело, то краснело. Он все не мог на что-то решиться. Наконец Чжао Лэй собрался с мыслями и сильным голосом сказал: «Ну и что, что ты здесь, Дин Хунлэй?» Динхао зарубил нескольких глав человеческих сект Снежной провинции, убил божественного стража Мутиньяна на горной гряде тысячи леденящей вершин, а затем еще и возглавил нападение на секту разделяющего небеса меча. Все его преступления должны караться смертью. Глава храма Дун приказа казнить его, а значит, Динхао должен умереть. Ха-ха, Дун Цифэн совсем из ума выжил, если посмел вынести смертный приговор моему человеку. Он правда думает, что ничтожная должность главы храма соблюдения порядка дает ему право меня провоцировать. Дин Хунлэй засмеялась. Чжао Лэй изменился в лице. Следи за словами, даже тебе не позволено оскорблять главу храма Дуна. Я доложу об этом в храм соблюдения порядка. Дин Хунлэй только рассмеялась в ответ. Раб будет рабом до конца. Думаешь, сила твоего мастера имеет здесь вес? Сказав это, Дин Хунлэй нежно подняла руку. Из ладони женщины к Динхао полетел какой-то кусочек нефрита. Дин Хунлэй улыбнулась и сказал: «Дарю тебе эту вещицу, юноша. Когда еще какой-нибудь бешеный пес посмеет на тебя залаять, просто покажи ее ему, и псина сразу успокоится». Динхао схватил прилетевший к нему артефакт и сразу же чуть опустился к земле, будто в руку ему попала огромная гора. Это. Динхао внимательно посмотрел на пойманную штуку. Ее оказался покрытый аурой древности нефритовый значок. Значок был овальным, шириной в 2 сантиметра и длиной в 4. На ощупь он был холодным и гладким. Его покрывали узоры драконов, а в самом центре было написано большое слово «закон». Слово это было очень странным. От простого взгляда на него начинала кружиться голова, каждая черта сочилась мощью, будто вырезанная топором. Казалось, в нем было сокрыто великое дао неба и земли. На обратной стороне нефритового значка красовался рисунок туманных заснеженных гор. Выглядели они очень внушительно. Значок легко умещался в ладони, однако весил почему-то очень много, не меньше 25 тонн. В это сложно было поверить. Сделан он был из странного материала, который напоминал белый нефрит, но почему-то чувствовался как металл. Динхао не знал, что означал этот значок. Чжао Лэй же, с другой стороны, выпучил глаза, стоило ему его завидеть. Уставившись на значок как на ужасающего монстра, он невольно вскрикнул. «Значок арбитра, Дин Хунлэй, ты с ума сошла? Ты дала Динхао значок арбитра? Ты понимаешь, какое только что совершила преступление? Так значит, эта штука называется значком арбитра?» Динхао задумался. «Звучит как что-то важное, но в чем смысл этого значка?» Дин Хунлэй, нежно поглаживая белую шерсть Си Юэ, слегка улыбнулась и тем же ленивым тоном ответила: «А почему сразу я? Значком Динхао наградили во дворце, я просто передала его. Отныне Динхао, 4 и краткое арбитр дворца ледяного бога войны». «Чжао Лэй, ты почему еще не поклонился новому арбитру?» Чжао Лэй задрожал. Он явно был в шоке. Невозможно. Как Динхао удостоился стать арбитром? Он даже не состоит в дворце ледяного бога войны. Он. Чжао Лэй начал переходить на крик, будто пытаясь убедить самого себя в нереальности происходящего. «Чжао Лэй, как ты смеешь так неподобающе вести себя перед принцессой? «Тебе жить надоело?» Острый как клинок взгляд сеньора Чиня пронзил Чжаолия. Тот почувствовал, будто к его горлу приставил свою косу бог смерти. В голову Чжаолия ударила холодная ци. Постепенно придя в себя, он наконец осознал происходящее. Чжаолий смущенно посмотрел на Динхао, сжал зубы, склонился посреди неба и тихо произнес: «Посланник провинции меча Чжаолий приветствует уважаемого арбитра. Что бы тут ни происходило, раз Динхао владеет значком арбитра, перед ним нельзя не преклониться, иначе его легко смогут обвинить в неуважении к арбитру, а это карается смертью». Динхао снова внимательно посмотрел на нефритовый значок в руке. Юноша все еще не понимал, в чем же суть должности арбитра, но кое-что уже начал улавливать. Чжаолей, как посланник дворца ледяного бога войны в провинции меча, был все равно что местный король. В провинции меча он пользовался наивысшей властью, и все равно, встретившись с владельцем значка арбитра, ему пришлось встать на колени. Получается, арбитр был рангом выше посланника. «Пошли прочь», — махнул рукой Динхао. О Чжаолее и остальных у него сложилось сугубо отрицательное мнение, так что церемониться Динхао не собирался. Чжаолей сжал зубы и молча ретировался вместе со стражей божественного хлада. Бай Цуань Шуй и остальные потеряли дар речи от удивления. Никто не ожидал, что ситуация примет такой оборот. Динхао из преступника, разыскиваемого храмом соблюдения порядка двора ледяного бога войны, превратился в 4-го арбитра. В такую резкую перемену сложно было даже поверить. Динхао будто из морской глубины взмыл прямо до небес. Статус арбитра был почти на уровне с легендарным лордом дворца. У него были полномочия вершить закон. Динхао, сдерживая удивление, бросил на Динхунлэй непонимающий взгляд. «Не стоит так удивляться, юноша. Ты сам заслужил новую должность. Помнишь, что ты сделал в городе Го?» Продолжая гладить Сиюэ и не обращая внимания на плач и брыкание кота, Динхунлэй обратилась к Динхао. «В городе Го?» Динхао задумался. На город тогда напали демоны, и Динхао лично прогнал демона-властителя. Любой человеческий мастер поступил бы так же, будь он на его месте. Разве это можно считать достижением? Вероятно, заметив растерянность Динхао, Динхунлэй продолжила говорить. «Демоны напади на 10 главных городов провинции Трясины, целым остался только Го. Все остальные 10 городов вместе с миллионами населявших их людей были преданы огню. На их месте остались горы трупов и реки крови». «Что?» Динхао, Бай Цуаньшу и все остальные, кто был рядом, вскрикнули и в шоке переглянулись. Это известие и правду пугало. Провинция Трясины, по сути, теперь почти полностью принадлежала демонам. Такая резня шла против всех договоров людей и демонов бескрайнего континента. Это было почти все равно, что объявление новой священной войны. Демоны провинции Трясины что, с ума посходили? Они серьезно хотят начать новую войну? Почему об этом до сих пор не было никаких новостей? Глава 654. Как велик мир. Даже такая влиятельная фракция, как секта изничтожающего меча, еще не получила никаких новостей о случавшейся трагедии. Бунт демонов провинции Трясины произошел неожиданно, даже дворец ледяного бога войны не успел среагировать. Динхао, если бы ты не помог защитить город Го, в провинции не осталось бы ни одного человеческого города. Саму бойню можно назвать провокацией, и ты помог сохранить дворцу остатки лица. Прекрасные пальцы Динхунлэй с блестящими, красными ногтями поглаживали Сиюэ, в то время как сама женщина нежно улыбалась. «Когда о случившемся в городе доложил посланник Лин Чжунсин, тебя похвалил сам лорд дворца. Так вот оно что». На Динхао снизошло озарение. И все же очевидно, что только за это его бы арбитром не сделали. А как сейчас обстоят дела в провинции Трясины? Похвала от лорда дворца ледяного бога войны – величайшая честь. Любой бы другой на его месте не смог бы стоять от волнения, однако самого Динхао больше заботила ситуация в провинции Трясины. В городе Го проживало несколько миллионов человек. Если его захватят демоны, то потекут реки крови и возвысятся горы костей. Проклятые демоны, я лично направлюсь в провинцию Трясины вместе с отрядом мечников секты изничтожающего меча и всех их перережу. Через сжатые зубы проговорил Бай Цуань Шуй. Любой, услышав о случившемся, наполнился бы праведным гневом. Хотя обычно между сектами и воинами случались разногласия, а иногда даже и тайные кровавые войны, перед лицом демонической угрозы люди сразу же объединялись. Это был вопрос противостояния рас. Взаимная ненависть, накопившаяся за последние 4 эры, так просто угаснуть не могла. Динхунлэй посмотрела на Бай Цуаньшуя, кивнула и сказала: «Юноша, ты хорошо себя показал. Спасибо, что защитил юного Динхао. Я всегда благодарна тем, кто помогает моей семье. В будущем ты увидишь плоды своего выбора». Динхао сразу же нахмурился. С каких пор он стал частью ее семьи и стал называться юным Динхао? Они ведь только второй раз встретились. Но уже вскоре Динхао понял, что Дин Хунлэй явно была с ним как-то связана. У нее тоже была фамилия Дин. Может, они и правда родственники, но ведь это невозможно. Судя по словам Золотого Света из города Лживого Бога, телу Динхао на самом деле десятки тысяч лет. Он еще жив только благодаря какой-то таинственной технике. Дин Хунлэй же говорила так, будто была его старшей. Если она действительно знала, кто он, и все равно так к нему обращалась, не значит ли это, что ей самой больше сотни тысяч лет? Чжао Лэй, с его-то статусом, одновременно недолюбливал и побаивался Дин Хунлэй. Значит, она, как и он, входит в дворец ледяного бога войны. В голове Дин Хао промелькнуло несколько вопросов. Меж тем у Бай Цуаньшуя немного скривилось лицо. Демон изничтожающего меча был прославлен во всей провинции меча и даже имел некоторый вес в масштабе всего северного региона. На самом деле ему было почти 40 лет, а сейчас эта женщина, примерно 30 лет, назвала его юношей. От этого Бай Цуаньшую стало немного грустно, но ответить он не мог. По крайней мере, пока не узнает, кто же такая эта Дин Хунлэй. А с провинцией Трясины уже разбираются воины из дворца. Несколько главарей демонов подумали, что им все дозволено, и скоро они заплатят за эту ошибку. Хе-хе, за всем стоит несколько демонов из другой провинции, но им никогда не сломать слаженного механизма работы дворца ледяного бога войны. На лице Дин Хунлэй промелькнуло презрение. Дин Хао и Бай Цуаньшуй наконец расслабились. Если за дело взялся дворец ледяного бога войны, то все должно быть в порядке. Меж тем крепко обнятый Си Юэ заливался слезками и, смотря на Дин Хао, своим самым жалобным взглядом молил о пощаде. Руки Дин Хунлэй казались для него самым страшным местом во всем мире. Он уже больше не смел даже брыкаться. Уже привыкший игнорировать кошачьи молитвы, Дин Хао посмотрел на нефритовый значок и спросил: «Этот значок, а эту штучку я одолжила из спальни лорда дворца. Хе-хе, вещица полезная. В дворце ледяного бога войны таких всего 4. С помощью нее можно говорить от имени самого лорда. До тех пор, пока ты держишь ее в руках, твои слова – закон. Если еще какой-нибудь жало или ему подобный станут тебе надоедать, просто покажи им значок, и они в страхе убегут. Всегда работает, ха-ха». Рассмеялась Дин Хунлэй. У Дин Хао тут же вздрогнула рука, ему тут же захотелось выбросить значок подальше. Одолжила? Из спальни лорда дворца? Лордом дворца ледяного бога войны ведь был никто иной, как великий ледяной бога войны. Да, как это Дин Хунлэй попала в его спальню? Может, она его жена или любовница? В голове Дин Хао возникло множество предположений. Ему вдруг показалось, что эта прекрасная женщина, которая всегда ему так помогала, была не такой уж и надежной. Бай Цуаньшу и остальные тоже были в шоке. Эта информация немного пугала. Дин Хао хотел было еще что-то спросить, но Дин Хунлэй будто прочитала его мысли и махнула рукой. «Ну хватит, рано или поздно ты сам все поймешь, сейчас я больше ничего говорить не буду. Если будут еще какие-то проблемы, можешь найти меня в дворец ледяного бога войны. Покажи значок арбитра и тебя сразу пропустит. Кстати, у тебя такой милый толстый котик, можешь одолжить мне его? Хочу пару дней его погладить». «Сколько дней погладить?» После этих слов Си Юэ забрыкался с новой силой. Дин Хао сразу понял, что это, возможно, не шутка, и поспешил сказать: «А может, не нужно? Он непослушный, постоянно проблемы создает, да и уже привык к нему. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, воровать я не буду». Дин Хунлэй разозлилась, как маленькая девочка, топнула и таки отпустила Си Юэ. Мяу! Как только пальцы Дин Хунлэй перестали сжимать его, Си Юэ тут же вскрикнул и как бешеный пес помчался от нее. Превратившись в сгусток света, он исчез куда-то вдаль. Раньше он еще никогда так быстро не бегал. Дин Хунлэй нежно захихикала. Она была настоящей дьяволицей. Что в радости, что в злости, женщина была неописуемо привлекательной. Дин Хао вспомнилась их первая встреча. На скрывавшей ее покой розовой ширме было нарисовано множество прекрасных девушек в более чем непристойных ситуациях. Сложно было понять, что она была за человеком, но Дин Хао Дин Хунлэй заботилась по-настоящему. «Куда ты теперь собираешься, юноша?» Дин Хунлэй с интересом посмотрела на Дин Хао. Тот уверенно ответил: «В южный регион». «Южный регион? «Будешь искать свою младшую сестру?» – задумчиво спросила Дин Хунли. У Дин Хао вздрогнуло сердце. Удивленный, он спросил: «А вы знаете, что моя сестра в Южном регионе? Вам многое обо мне известно, и фамилия вас тоже Дин». Дин Хао не выдержал и начал перечислять все, что намекало на их отношения. «Хочешь узнать, как же мы связаны?» Дин Хунли нежно улыбнулась, смотря на Дин Хао. «Да», — уверенно ответил тот. Дин Хунли же только покачала головой и сказала: «Еще слишком рано тебе рассказывать, но однажды ты все поймешь. Ты правильно делаешь, что собираешься в Южный регион. Тебе не помешает посмотреть на то, как живут другие люди. На спокойных водах не родится хорошего моряка. Если ты хочешь выполнить свою миссию, то должен понять, как велик мир». «Моя миссия? Какая еще миссия?» Дин Хао показалось, что Дин Хунли только больше все запутывала. В итоге он просто вздохнул и перестал спрашивать. Раз говорить она не собиралась, значит задавать вопросы было бессмысленно. «Хе-хе, не расстраивайся так, юноша. Все далеко не так сложно, как ты думаешь. Однажды вся правда раскроется, ну а на сегодня все. Пойдемте, сеньор Чень». Еще не успел затихнуть ее смех, а Дин Хунли уже вдруг исчезла. Сеньор Чень был крайне силен. Вместе они куда-то пропали. Наблюдавший за всем Бай Цуань Шуй был в шоке. Эти двое были ужасающе сильны. Он не смог даже разглядеть, куда они делись. Столицу меча покрывало множество формаций, укрепляющих пространство. Обычному человеку так просто было его не прорвать. Тем не менее, эти двое перемещались туда-сюда, будто для них это был проходной двор. Они явно были святыми, а может даже сильнее. Прошло полмесяца. Волны, поднятые уничтожением секты, разделяющего небеса меча, постепенно утихли. Мастера и великие фракции постоянно исчезали, прямо как огни фейерверка. Сильные побеждали, а слабые пропадали. Так происходило с начала времен. После первоначального шока люди постепенно приняли случившееся. Но затем пришло известие о восстании демонов в провинции Трясины. Человеческая раса понесла серьезные потери. Погибло около 40 миллионов человек. Всех их съели демоны. Происшествие было ужасным, погибших было не счесть, текли реки крови, возвышались горы костей. Кроме жителей городагов провинции Трясины не осталось ни одного человека. В северном регионе уже многие сотни лет не случалось такой резни. Когда об этом стало известно, напряжение между разными человеческими фракциями сразу же сгладились. Многие прославленные мастера родом из провинции Трясины, поступившие в большие фракции из других провинций, воспылали яростью и немедленно устремились на родину, мстить за погибшие семьи и друзей. С красными глазами они принялись вырезать демонов. Всю провинцию объял хаос. Убийственное намерение восходило до небес. Любой, кому случалось увидеть случившееся собственными глазами, переполнялся нестерпимой печалью. Глава 655. Судно прекрасных дам с девятого неба. Все небо заслоняли стервятники, падальщики и вороны. На земле лежали человеческие останки, куски тел, окаменелые сгустки крови, обугленные руины зданий, разрушенные стены, погибшие воины и сломанное оружие. Впитав свежую кровь, земля приобрела красный оттенок. Весь мир стал красным, даже растения. Запах крови и гнили возвышался до небес, ползали опарыши, мир напоминал ад на земле. Времена становились все более смутными. Один из лордов храма Дворца Ледяного Бога Войны отправился вместе с тысячей божественной стражей в провинцию Трясины и одним махом уничтожил 21 демоническую фракцию, что устроили эту резню. После этого ситуация начала более-менее выравниваться благодаря давлению дворца. По итогу войны монстры провинции Трясины и сами заплатили немалую цену. Потери были обоюдными. Дым постепенно развеивался. После случившегося провинция Трясины превратилась в мир мертвых. Популяция населявших его демонов и людей сократилась более чем на 80%. В итоге ранее процветающие земли стали пустынными. Наконец, как по негласному уговору, и дворец Ледяного Бога Войны, и могущественные демонические фракции оставили провинцию Трясины, позволяя местным людям и демонам действовать самостоятельно. Однако начали распространяться слухи. Говорилось, что события в провинции Трясины были подстроены некой третьей фракцией, которая хотела начать конфликт между дворцом Ледяного Бога Войны и демоническим богом Северного региона. На протяжении почти тысячелетнего мира, и у людей, и у демонов начался редкий период процветания и развития. Кому-то это сильно не понравилось, и он решил столкнуть расы в новой священной войны. Другие говорили, что затишье долго не продлится, и что уже близится ужасающая буря. Кровью будет залит не только северный регион, и весь бескрайний континент. Ходили всевозможные слухи. Чаще всего они появлялись в больших фракциях. Нависло чувство тревоги, сгущались тучи. Но все это Дин Хая не касалось. К этому времени он уже покинул северный регион. Бескрайний континент делился на 5 регионов. Восточный, южный, западный, северный и центральный. Северный и южный регионы не граничили, а потому расстояние между ними было не близкое. Чтобы добраться туда, нужно было пройти через божественные центральные земли, перемещаясь по тамошним большим провинциям и скача по вратам прямо до южного региона. Путь обещал быть долгим. Ранее Цзинчин Цзи говорил, что вся дорога, включая перемещение через врата, займет примерно полгода. С тех пор, как Дин Хао попрощался с Бай Цуаньшуем, Сун Цуи и остальными прошел месяц. За это время Дин Хао и Цзинчин Цзи уже отправились в южный регион, на поиски младшей сестры Дин Хао, Дин Кэ, и наконец покинули северный регион, прибыв в божественные центральные земли. Заходило солнце. Дин Хао и Цзинчин Цзи прибыли в желтую провинцию. Желтая провинция особо не выделялась среди 46 провинций центральных земель, и в списке самых богатых была на месте после 30-го. И все же она располагалась на самых обильных землях бескрайнего континента, а потому весь год здесь цвели травы, духовная энергия была в достатке, природа прекрасна, а люди бодрыми. Для Дин Хая после его перерождения все это было в новинку. «Похоже, ночь мы проведем в Чу реке», смотря на журчащие речные воды, тихо сказал Цзинчин Цзи. Сейчас они находились в городе Чу. Город Чу был одним из нескольких больших городов желтой провинции. Здешние врата были связаны с многими другими провинциями центральных земель, однако ночью они обычно были закрыты, а потому Дин Хао и Чучин Цзи можно было уже никуда не спешить. Дин Хао кивнул. «Пусть редко когда увидишь такую великую реку, красивый тут пейзаж». Они сидели в одном из многоэтажных ресторанов в центре города Чу. С высоты птичьего полета из окна было видно, как кроваво-красное солнце медленно погружается в речные воды. Река Чу делила города Чу надвое. Шириной она была в десятки километров. Поверхность реки была гладкой, но уже на глубине в 50 метров начинались бесчисленные мощные потоки. Даже могущественный король боевых искусств, попади в них, расстался бы с жизнью. Все путешествующие по реке корабли были укреплены формациями, и благодаря своей выносливости почти не боялись ужасного течения. По реке судно путешествовали крайне быстро, преодолевая свою длинную дорогу. Река была невероятно широкая и напоминала целое море. В прошлой жизни Дин Хао встречались похожие огромные реки. С высоты птичьего полета речные воды были прекрасны, их освещало красное солнце и временами казалось, будто в реке была не вода, а кровь. Туда-сюда сновали корабли. Большие напоминали путешествующие по реке здания, а маленькие упавшие в воду кроны деревьев. Воистину, не просто так центральные земли зовутся божественными. Как здесь людно, ни один город северного региона с этим не сравнится, невольно крикнул Дин Хао. Постепенно темнело, подступала ночь. Темную поверхность реки начали освещать огни проходящих кораблей. Со стороны казалось, что среди черной воды зажглись звезды, будто в нее заструился сам Млечный Путь. Гуще всего огоньки сияли у берегов. Людей у воды становилось все больше. Ночью рынок был таким же активным, как и днем. С нижнего этажа послышалась танцевальная музыка. Дин Хао посмотрел вниз и увидел, что у самого берега плавали корабли с развешанными на них красными фонарями. Люди то заходили на них, то сходили вниз. На кораблях этих можно было заметить множество прекрасных юных девушек. Одетые в платья, они чарующе смеялись и завлекали толпу. Оказывается, это были лодки удовольствия. Дин Хао невольно рассмеялся. Кто бы мог подумать, что даже в этом мире такой бизнес был настолько развит. Напротив Дин Хао сидел Цзинчин Цзи. У его груди висели буддистские бусы. Монах напоминал статую Будды, однако с интересом внимательно рассматривал лодки удовольствия. Дин Хао это немного удивило. Монах из великого громогласного храма вел себя совсем не как подобает закоренелому аскету, которого напоминал видом. Напротив, он совсем не чурался богатств и излишеств, и никогда не упускал шанса выпить хорошего вина. Но на бордель он засматривался впервые. «Хотите полить цветочки, мастер?» – усмехнулся Дин Хао. За месяц путешествия вдвоем он и Цзинчин Цзи сдружились и на шутки не обижались. Цзинчин Цзи слегка улыбнулся, и хотел было что-то сказать, как вдруг снизу послышалось какое-то волнение. Толпы людей будто волны собрались у одной из лодок наслаждения прямо у ресторана. Корабль был в километр длиной и в полкилометра шириной. Всего у него было 9 этажей, каждый был украшен изящной резьбой с золотом и нефритом. Место было поистине роскошным. Казалось, весь корабль был золотым. Он был самым большим и впечатляющим на расстоянии в несколько десятков километров. На борту золотого корабля мелькали прекрасные тени. Некоторые девушки были одеты в платья, а некоторые выглядели как воительницы и были облачены в крайне открытую черную броню. Они патрулировали корабль. Все без исключения на нем были прекрасными юными девушками. Приблизившись к берегу, корабль выпустил несколько плотов. У пристани собралось несколько сильных воинов. Они начали руководить толпой, пропуская только самых влиятельных и сильных. Остальные к золотому кораблю не подпускались. Густая толпа собралась у причала, так что казалось, будто тот был с обеих сторон окружен рекой. Все действо было крайне сумбурным. Казалось, вот-вот должно было случиться что-то важное. Некоторые особо уверенные в себе люди пытались пробежать на корабль, но таких охранявшие судно воины сразу ловили и изящно бросали в холодные речные воды. Толпа была возбуждена. Царил хаос. Динхао стало интересно. Он подозвал официанта, кинул ему немного золота, указал в окно и спросил, что там такое происходит. Официант схватил монету, засиял от радости и принялся рассказывать. А вы не местные? Тогда вам повезло. Сегодня в городе день 10 золотистых пещер, судно прекрасных дам с 9 неба. Это корабль самого большого борделя божественных центральных земель, дома изящных желаний. В нем собраны прекраснейшие дамы с обоих берегов реки Чу. Великие фракции потратили немало ресурсов, чтобы натренировать их до совершенства. О золотом судне мечтает каждый мужчина. Чтобы сегодня посмотреть на него и своими глазами увидеть рустующие на ней ароматные цветки, собрались люди из всех больших городов провинции. Дин Хао кивнул. Вот оно что. В его прошлой жизни была легенда о чем-то подобном в древности на реке Хуанхэ. Кто бы мог подумать, что сегодня он увидит оживший миф. Центральные земли и правда отличались от северного региона. Даже в столице меча Динхао не приходилось видеть таких расточительных мероприятий. Оставалось только надеяться, что все эти увеселения не погубили волю и боевой дух здешних жителей. Вдруг снизу что-то случилось. Раздался громкий скрип, и без того сумбурная толпа у причала вдруг еще сильнее разбушевалась, как масло на сковороде, на которой посыпали солью. Зазвучали крики. Началась давка, некоторые злобно ругались, кое-кто упал в воду. Даже соблюдавшие порядок воины начали плюхаться в реку. Хаэм, Дин Хао к своему удивлению увидел медленно подъезжающую белую карету. Перед ней стояло 20 воительниц в белых мантиях. Все они были юными девушками, но одеты были в мужскую броню. Несмотря на свою красоту и очарование, девушки также пылали героическим духом. Белая карета все приближалась. Глава 656. Распутный монах. Но что удивило Дин Хао больше всего, так это то, что кроме белоснежной кожи и красивых лиц девушки в мужских мантиях отличались еще и недюжинной силой. Каждая была примерно на шестом этапе стадии короля боевых искусств. Их скакуны тоже были не лошадьми, но белоснежными львами, которые стоили немалых денег. Их процессия напоминала спустившихся в лунную ночь на землю фей. Все разом затихли. Ранее шумевшая толпа вдруг замолкла. Люди боялись даже пошевелиться, чтобы не нарушить тишины. Везде, где проезжала карета, толпа сама собой расступалась. Выглядело это немного странно, будто кто-то вдруг убрал весь звук на телевизоре. Все собравшиеся смотрели на белую карету, будто пытаясь выжечь взглядом белый шелк и посмотреть, что там внутри. Зрение Дин Хао было чрезвычайно острым, а потому он разглядел, что за шелковым занавесом мирно сидела девушка в белом. В то же время, словно заметив его взгляд, девушка посмотрела прямо в глаза Дин Хао. Ее зрачки засияли, как звезды в темную ночь. Дин Хао показалось, что она вгляделась в саму его душу. Он чуть не вскрикнул, по нему будто прошелся ток. Сразу же он начал обращать искусств в победу, постепенно восстанавливая ясность сознания. Секунду назад на Дин Хао нахлынула ужасающая иллюзия. Он чуть было не потерял душу. Девушка в белом оказалась могущественным мастером. Смотревший за всем со стороны Цзинчинь Цзи нежно поднял голос. «Интересно», — с улыбкой сказал он, — «принесите чек». Затем монах обратился к Дин Хао. «Мне захотелось прогуляться по золотому судну прекрасных дам с 9 неба. Составите мне компанию, донор Дин». Монаху захотелось прогуляться по лодке удовольствия. Дин Хао посмотрел на Цзинчинь Цзи так, будто тот только что пошутил. Снова посмотрев из окна, Дин Хая обнаружил, что белая карета съехала с пирса прямо на воду, и не оставляя за собой волн проехала прямо до золотой лодки. Удивившись, он кивнул и сказал: «Давайте, мне самому интересно посмотреть мир». Оба встали, а толстый кот Си Юэ продолжал лежать на столе и есть. Еда здесь была намного вкуснее, чем в северном регионе. Обжорливый кот уплетал уже десятую порцию и почти опустошил все запасы ресторана, при этом до сих пор не насытившись. «Ладно, ты оставайся здесь и продолжай есть». Дин Хао покачал головой, кинул хозяину заведения мистический камень высшего ранга и сказал: «Кот пусть ест, пока не лопнет. Мяу, какой ты добрый, мое мнение о тебе немного улучшилось», — помахав лапой, довольно улыбнулся Си Юэ. Меж тем хозяин шокированным взглядом сопроводил Дин Хао и Цзинчин Цзи вниз по лестнице. Его ресторан был вполне себе известным заведением на берегу реки Чу. Нередко случалось, что здесь наедали на несколько тысяч золотых, да и странных гостей было немало, но чтобы настолько, это впервые. Еще никогда и никто не давал ему мистических камней высшего ранга, чтобы какой-то глупый кот мог вдоволь обожраться. «Мяу, ты чего пялишься? Почему еще не несешь мастеру коту еду? А ну тащи сюда свои самые дорогие блюда. Я ем только роскошные кушанья, другие меня не интересуют», — раскрыв полную маленьких зубов пасть, Си Юэ накричал на хозяина. «Сейчас все будет, подождите немного». Тот немедленно послал одного из официантов за едой. Толстый кот был очень странным созданием, он не только умел говорить, но еще и ел в огромных количествах. Даже слон бы лопнул, съешь он все уже уплетенные котом блюда. «Стоять, а вы кто такие?» — крикнул один из стороживших причал воинов. Дин Хао и Цзинчин Цзи попытались остановить на пути к золотому судну, но монах не обратил на это никакого внимания. Будто не слыша, он продолжил ровным шагом идти вперед. Воины разозлились и попытались схватить его, но тот просто прошел сквозь них, будто тень. В следующую секунду Цзинчин Цзи и Дин Хао уже входили на лодку. «Черт, они рвутся внутрь, остановите их», — крикнул лидер воинов. Но вдруг: «Отойдите, они мои уважаемые гости», — с судна прекрасных дам с девятого неба донесся сладкий женский голос. Сохранявшие порядок воины немедленно отступили. Дин Хао и Цзинчин Цзи без лишних слов сели в лодку и уже вскоре вступили на борт золотого судна. Повеяло освежающим ароматом, вокруг них засияли золото и нефрит. Они будто попали в другой мир. Дин Хао посмотрел на берег. Шум, царивший на пароме, вдруг затих, будто к судну не проходили звуки.